Внезапно я почувствовал зависть. Если бы я оказался на месте Фрэнка Маршалла, я бы не прикладывался от огорчения к бутылке. С моими знаниями и опытом я сумел бы получить кредит под будущее наследство. Я бы... Сердце мое слегка сжалось. Не это ли, спросил я себя, тот самый шанс, которого я так терпеливо жду? Глава вторая. После ужина я вышел на балкон и стал думать о том, что рассказал мне Том Мейсон. Он, конечно, мог преувеличить, но допустим, что он не преувеличил, и маршал действительно должен получить наследство в $1 000 000. Уже свыше 5 лет я ждал шанса прибрать к своим рукам большие деньги. И вот, вне всяких ожиданий, в этом захудалом городишке передо мной открывается такая возможность. Заурядный человек, узнав, что второразрядный агент по продаже недвижимости того и гляди станет миллионером, решил бы повезло парню и сразу бы об этом забыл. И, разумеется, заурядный человек не стал бы даже задумываться, нельзя ли отобрать у маршала его наследство. Но заурядным человеком я не был. Отбывая тюремный срок, я сидел в камере с одним опытным кидалой, который любил хвастаться своими удачными делами. По его словам, его карьера была головокружительной, пока он сам не стал слишком жадным. «Эх, брат», — говорил он мне, — «сколько лет я грел жадных людей, а потом сам стал жадным. И посмотри теперь на меня. 10 лет волоку». Он много распространялся на тему жадности. Если у человека есть $2, он захочет иметь 4. Если есть 5 тысяч, ему надо будет 10. Такова природа человека. Я знал парня, у которого было 5 миллионов, и он чуть селезенку себе не надорвал, чтобы превратить их в 7. Люди никогда не бывают довольны. Чем больше им дашь, тем больше они хотят, и если сумеешь им объяснить, как бы по-быстрому получить деньги и чтобы не работать, они для тебя сделают все, что только захочешь. По опыту моей работы среди финансовых магнатов я знал, что это правда. Наследство маршала не будет лежать в кожаных мешках, дожидаясь, пока ловкий вор сможет их украсть. Деньги достанутся Фрэнку в виде акций и облигаций, охраняемых банкирами и брокерами. Но банкиры и брокеры меня не пугали. Я сам когда-то был брокером. Будь у меня уверенность, что маршал действительно получит миллион, я со своими знаниями и опытом сумел бы уговорить его сделать такие вложения капитала, после которых его деньги перешли бы ко мне. Тот факт, что Фрэнк пьяница, заметно облегчал всю операцию. Я был уверен, что сумею расписать ему завораживающую и ослепительную перспективу, как без риска превратить 1 его миллион в 3. Я бы воспользовался его доверием, чтобы заполучить его деньги. Операцию, разумеется, следовало тщательно спланировать. Я вспомнил о записях, которые вел, когда работал на Бартона Шармана и которые хранил в Нью-Йорке. В них содержались факты, цифры, таблицы и карты, исходя из которых я мог разработать план, предназначенный послужить наживкой для маршала. С чем, а с этим проблем не было. Но прежде чем прикидывать, где именно расставить свои сети, я нуждался в подтверждении, что Фрэнк получит такую большую сумму, и в дополнительной информации о его жизни. Мейсон упоминал, что маршал женат. Мне, вероятно, понадобятся сведения о его жене, а также о том, имеются ли у него дети или, скажем, родственники. Весьма несимпатичные люди, которые помогут пьянице сохранить полученный в наследство миллион. Мне надо подружиться с маршалом. Возможно, за бутылкой он выдаст нужную информацию, хотя с ним будет непросто, если судить по тому, что я уже увидел. Окончив работу, я сказал себе, что следует обзавестись привычкой заходить вечерком в бар Джо. Так я расширю круг знакомств и, возможно, снова встречу Фрэнка Маршалла. Впервые с тех пор, как я вышел из тюрьмы, я почувствовал прилив энергии. Даже если дельце не выгорит, у меня, по крайней мере, будет цель в жизни. Это моя вторая попытка загрести большие деньги. На следующее утро я пришел в автошколу без 10 минут 10. Берт уже был на месте, просматривал почту. После обмена приветствиями он сказал: «Я слышал, ты прошлым вечером протянул Тому Мейсону руку помощи». Да, в Икстеде новости распространялись быстро. Тем осторожнее должен я действовать, добывая нужные сведения. «А, это-то...» Я уселся на краешек его стола. «Кажется, Мейсон славный человек. Он мне сказал, что у него здесь универмаг. Магазин перешел к нему по наследству от отца, а к тому от его отца. Да, Том славный парень». Берт вскрыл конверт. «Хотел бы я, чтобы то же самое можно было сказать о Фрэнке Маршалле. Я помню времена, когда с ним все было в порядке. Он бы тогда в лепешку для друзей разбился. Но теперь...» Берт грустно покачал головой. «Дом у Фрэнка стоит на отшибе», — сказал я. «Не хотел бы я жить в такой глуши. Для его жены это должно быть очень неудобно». «Ты прав, Кейт». Берт опустился в кресло. «Маршалу подарила этот дом его богатая тетка. Она сама жила там, пока не переселилась в больницу. Фрэнк мог бы его продать. Тетке-то уже это безразлично, но Фрэнк рассчитывает, что тот район будет развиваться, и тогда он сможет получить за свой участок земли настоящую цену». Том сказал, что Фрэнк занимается недвижимостью. Я обратил внимание, что Берт не клюнул на мою наживку насчет жены Фрэнка, и решил пока не затрагивать эту тему. «Именно так. Пару лет назад бизнес Фрэнка шел в гору, но его пьянство...» Берт нахмурился. «Нельзя столько пить и продолжать успешно вести свои дела». Вошла Мэйзи с сообщением, что мой первый ученик уже ждет. «Пока, Берт», — сказал я и приступил к обучению непрерывно хихикающей девицы с корректирующей пластинкой на зубах. Утро и день пролетели незаметно. За это время мои ученики 3 раза провезли меня по Мейн-стрит мимо заместителя шерифа Росса. В первый раз я помахал ему рукой, но он сделал вид, что не замечает меня. В следующий раз я поступил точно так же, однако увидел, что он, мрачно насупившись, пялится на меня с полицейским прищуром.